Поднятие уровня в одиночку. Том 9, глава 1. Я проверю. Изображение передавала камера, прикрепленная на спутник. Речь идет о технике, поддерживаемой только Америкой, Японией и Китаем. Однако даже Китай является страной, взломавшей и скопировавшей данную технику. Оригинальной владеет только Япония и Америка. Сейчас было показано местоположение королевы. Оно было определено с помощью этой техники, которой так гордится Япония. Что? Гота резко поднялся со своего места. Он почувствовал, как сердце ушло в пятки. Это сделала не королева? Гота начал дышать быстрее. Все шло совсем не по плану. Гота, заторопившись, сказал: «Прикажи всем японским охотникам выбираться с острова». «Принято!» Когда Гота оборвал связь, он помрачнел. «Мы что-то упустили. Во время планирования операции они продумали несколько вариантов чрезвычайных ситуаций. Были разработаны варианты, которые давали возможность справиться с любыми неожиданностями, которые могли помешать успеху миссии. Но полное уничтожение отряда из 5 элитных охотников выходило за пределы всех ожиданий. «Погодите-ка, минутку!» Внезапно в сознании Гота всплыло одно воспоминание. За 4 месяца до этого рейда произошло странное событие. Во время обычной процедуры наблюдения за муравьиной королевы, ее магические показатели резко упали до половины обычного. Команда ученых, которая занималась этим вопросом, пришла к весьма оптимистичным выводам. Они сделали смелое предположение. Все кричало о том, что королева приближалась к концу своего жизненного периода. Но вместо того, чтобы спокойно отойти в мир иной, главная самка медленно восстановила свою магическую силу. Именно из-за этого такое резкое падение еще больше запутало. Это заняло всего месяц, так ведь? Из-за такого неожиданного результата тем ученым тогда заткнули рты. «Гото-сан!» Голос одного из его товарищей вернул Гота обратно в настоящее. Участник группы, который осматривал мертвые тела, медленно поднялся. Гота вспомнил, что сейчас крайне неподходящее время, чтобы отвлекаться на предположения. «Мы что, зашли так далеко вглубь острова?» Удивленно подумал он. Сотни муравьев внезапно появились позади охотников. Они высоко поднимали головы к ним, будто бы облизываясь в предвкушении. Корейская команда уже вошла в комнату босса, так называемая усыпальница королевы. Произошло это лишь через всего 15 минут после входа в муравьиное гнездо. Если путь обратно займет столько же времени, тогда у них оставалось в лучшем случае еще полчаса на завершение операции, прежде чем истечет часовой лимит. «Отлично!» Взглянув на часы, Ма Дунву удовлетворенно кивнул. До этого все проходило довольно гладко, и единственной важной вещью осталось то, как они смогут завершить миссию. Бэк Юн Хо применил свои глаза монстра, чтобы подсчитать количество врагов. Часть их умела скрываться во тьме. «Королева там, позади, а перед ней 8 телохранителей». Охрана главной самки была несравненно сильнее, чем обычные муравьи. Для одного только Ма Дон Ву это было бы слишком. Ему пришлось бы сносить атаки как телохранителей, так и самой королевы. Здесь им уже требовалась приманка, чтобы смягчить его участь. Ма Дон Ву быстро оглянулся. «Охотник Ча», — обратился он к напарнику. «Да? Сможешь согреть телохранителей, пока я буду биться с королевой?» «Доверьте это мне», — коротко ответила Ча Хаен. В то время, когда девушка ходила на рейды с гильдией охотников, она брала на себя роль основного танка. По сравнению с этим, роль вспомогательного танка была плевым делом. Ма Дун Ву взглянул на членов команды. Все находящиеся здесь были превосходными и опытными охотниками на магических существ. И тщательный разбор деталей стал бы только пустой тратой времени. «Пошли!» Как только Ма Дун Ву повернулся в сторону муравьев, Чо Джо Гин создал огромную сферу света и бросил ее под потолок усыпальниц. Комната босса осветилась ярким белым светом. «Что?» Увидев огромные размеры светящейся сферы Чо Джо Гина, оператор ахнул от удивления. Он быстро шепнул в микрофон у своего рта. «Я бывал во многих рейдах, как ранговый охотник, но я никогда не видел такой мощной магии света. Действительно достойно лучшего охотника-мага в Корее». Через микрофон его голос передавался зрителям по всей стране. Он только что услышал, что рейтинг прямого эфира, который он вел, перевалил за 80%. Тогда соблазн стал слишком силен. Оператор попытался подобраться еще ближе, чтобы взять угол съемки еще лучше. Но Мин Бёнгу, стоящий за ним, дернул его за плечо. Оператор бессильно повернулся к Мин Бёнгу. Его плечо разболелось настолько сильно, что у него от удивления челюсть отвисла. «Какой сильный хиллер!» — скривившись, подумал он. У оператора даже не было времени удивиться силе мага С-ранга, потому что он же стоял лицом к лицу с Мин Бёнгу, а он стоял с совершенно другим выражением лица, чем раньше. Это был уже не тот человек, что весело бросался шуточками в вертолете. «Здесь находится босс подземелья С-ранга», — грубо сказал он. «В такой ситуации никто не может отвечать за твою жизнь». Оператор был в шоке от такой ярости. Он даже не смог подобающе ответить и только безостановочно кивал. «Если жизнь дорога, то стой позади меня». Теперь все всерьез. Это была настоящая сила охотника С-ранга, даже хиллер, у которого были самые слабые боевые способности среди всех рангов, мог показать непомерную силу, чтобы одолеть даже ранговых охотников. Это продемонстрировало невероятную пропасть между двумя рангами. И что мог поделать оператор в месте, где такие нечеловечески сильные люди объединили свои усилия, чтобы сражаться против общего врага? Впервые с тех пор, как он стал охотником, оператор ощутил себя бессильным. Он покорно стал позади Ми Бёнгу. Именно так, как и ожидалось. «Идет!» Муравей, который был крупнее остальных, заметил охотников и начал ползти к ним на своих четырех лапах. «Вот и королева!» Бэк Юнхо нервно сглотнул. На лицах остальных охотников было тоже взволнованное выражение. Сила королевы была просто ошеломляющей. Проскочив через защиту из тысячи муравьев, они стали первыми охотниками, которые смогли увидеть главную самку собственными глазами. «Сегодня я обрублю поток этих чертовых муравьев». Бэк Юнхо был воодушевлен мыслью убить насекомое переростка. Но сперва нужно было сделать кое-что не менее важное. Взгляд Бэк Юнхо какое-то время, направленный на королеву, опустился ниже. «Сперва нам нужно разобраться с ними». Перед королевой стояло 8 муравьев. Чтобы добраться до нее, сначала им нужно было избавиться от ее телохранителей. «Ха!» Будто бы прочтя мысли Бэк Юнхо, Ма Дун Ву, выполнявший в команде роль основного танка, вырвался вперед. На шее у него вздулись вены от напряжения. «Придите и умрите, чертовы муравьи!» В ответ на оглушительный крик муравьи-телохранители, чей слух был куда острее, чем зрение, понеслись на Ма Дун Ву, обнажив зубы и когти. Ма Дун Ву бросил быстрый взгляд на команду. «Охотник Ча, давай!» И Ча Хаен, которая отдалилась от Ма Дун Ву, достала свой длинный меч из ножен на поясе. Крепко держа его обеими руками, она вонзила оружие в землю изо всех сил. «Навык, провоцирующая дрожь!» Из меча, вонзенного в землю, пошла круговая волна магической силы. Охрана королевы, которая была нацелена на Ма Дун Ву, дружно повернулась, чтобы атаковать Ча Хаен. «Есть!» Ма Дун Ву посмотрел на телохранителей, которые быстро пронеслись мимо него и направились к Ча Хаен. Он мысленно пожелал девушке удачи. Дальше был его черед. Ма Дун Ву стоял перед огромной королевой, которая тоже двигалась в сторону Ча Хаен. «Твоим противником буду я!» Королева в недовольстве зарычала на врага, который стоял у нее на пути. Это был ужасающий визг. От его силы у любого обычного танка из ушей бы кровь потекла, но это было бесполезно против лучшего танка страны Мадонву. «Навык! Дразнящий выкрик!» В отличие от Ча Хаен, которая использовала провокацию, прицельный навык Мадонву был нацелен прямо на королеву. Огромный ревущий муравей прервал свой рык. Затем главная самка внимательно посмотрела на огромного человека. Дразнящий выкрик сработал успешно. «Отлично!» Теперь же целью Мадонву было выстоять против атак королевы, пока его товарищи не победят всех ее телохранителей. В этом он был уверен. Нужно только дождаться, пока они придут помочь ему справиться с боссом. Когда он прижал огромный щит к своему подбородку, в его глазах читалась твердая решимость. Как и всегда, он молился про себя. «Дай мне сил защитить себя и свою команду». Эти оглушительные звуки объявили рейд на Муравьиную Королеву открытым. Судьба множества людей зависела от его исхода. «Дорогой муж, мне сказали, что сегодня по телевизору будут показывать охотников. Не хочешь посмотреть?» «Неинтересно». «Ох, ну не будь таким. По телевизору сказали, что они в самом деле смогут сегодня их победить. Давай посмотрим вместе». Эти люди постоянно там языками чешут. Я же сказал, что мне неинтересно». И затем пожилой мужчина повернулся к жене спиной и продолжил листать свою газету. Но даже так его жена могла слышать, как он цокает языком. «В этих чертовых газетах тоже полно чепухи об охотниках». Пожилая женщина осторожно закрыла дверь, слушая ворчание своего мужа. Фух. Еще 2 года назад ее благоверный следил за всеми новостями об острове Чеджу и больше всех поддерживал охотников. В конце концов, из-за муравьев он потерял своего единственного ребенка. Его отчаяние было настолько глубоким, что казалось, будто бы весь мир вокруг него рушится. Впоследствии это переросло в сильнейшую ненависть к магическим существам. Когда бы ни проводилась операция по отбою территории, ее муж жертвовал деньги ассоциации охотников, чтобы их поддержать. Каждый день, за день до экспедиции, он начинал нервничать настолько, что совсем не мог уснуть. Но, как говорится, чем больше ожиданий, тем больше разочарований. Когда третья часть операции, про которую ассоциация сказала, что в нее будут вложены все силы, привела к огромным потерям без какого-либо результата, ее муж впал в оцепенение на несколько дней. С тех пор он потерял всю надежду и отбросил все желания. И больше ни разу не говорил об охотниках. Фух, снова вздохнула женщина, взяла пульт и села в гостиной. Как только она включила телевизор, раздался пламенный комментарий от ведущего трансляции. Уже начиналась битва охотников. Женщина скрестила руки на груди. Ее волнению не было предела. Когда охотников ранили, она с грустью отводила глаза и радостно аплодировала, когда их атаки достигали цели. «О божечки!» Это ознаменовало начало схватки. Чудовищные муравьи, которые казались невероятно страшными, один за другими падали оземь. Каждый раз, когда погибал один монстр, все здание тряслось от криков и возгласов людей. «О да! Да!»